назначено было вскрытие мощей преподобного. С утра на площадь перед оградой лавры, где покоились мощи, стал в масти собираться народ. Так как церквей в посаде очень было много, то каждый приход был отдельно со своим духовенством. Ворота были заперты. Из всех бойниц в стене выглядывали пулеметы. День был холодный, но мысли уйти не было ни у меня, ни у детей. Даже у маленького 5-летнего Андрюши, совсем сознательно относившегося к происходившему, трогательно было. Поочередно весь день все духовенство служило молебно, а в промежутках общим хором пели «Да воскреснет Бог». Молитвы, просьбы, надежды с простиранием рук, рыдания и истерические вопли, не могших сдержать своего отчаяния от мысли расстаться с мощами такого чтимого и любимого чудотворца, и сознание того, что за стеной темные силы дерзко касаются святыни, все это производило неизгладимое, потрясающее впечатление. Простояли 8 часов. Под вечер открылись ворота, и из них вышел ничтожный еврей. Он встал на приготовленную бочку. Все затихли. «Идите, смотрите, чему вы поклонялись, тряпкам и костям». С этими словами он ушел, а весь народ бросился через ворота в Троицкий собор. Мои дети стремились тоже, но я не разрешила, несмотря на их просьбы, доказывая им, что мощи 500 лет были под спудом и не открывались для людских глаз. И кто же разрешает? Власть сатаны. С этим доводом они согласились. На другой день, ранним утром, я пошла в Черниговский скит, чтоб спросить у иеромонаха отца Порфирия, почтенного и считавшегося прозорливым и святой жизни старцем. Смотрю, а он быстро идет мне навстречу. Я спросила его о том, можно ли было идти и видеть мощи. А он говорит: «Идем, идем, поклонимся преподобному, пока можно. Я сам иду к нему». Я зашла за детьми, и мы пошли. Вспоминать страшно, ведь это были еще первые проявления бесовских кощунств и хулений в Божьих храмах. Смех, приплясывание, песни, наполнявших храм комсомольцев и молодежи из Союза безбожников, и тут же заглушенные рыдания верующих, прикладывающихся к раке. Все было разорено. Но как было прежде, так, несмотря на все творимые безобразия, у мощей стоял старый монах и читал вслух. В открытом, почернелом гробу лежал череп с сохранившимися рыжеватыми волосами и целыми зубами обеих челюстей. Кости разбросаны как попало в гробу. Для тех, кто ожидал увидеть нетленное тело, это было разочарованием. Но для того, кто понимает и знает, что такое мощи, это не играло роли, и каждая отдельная косточка была живой святыней. Присутствующие при вскрытии монахи утверждали, что когда вскрыли крышку гроба, то преподобный в первый момент был весь сохранившийся целиком, но от прикосновения воздуха сразу рассыпался. Но удивительно, остатки мантии еще сохранились и лежали около мощей, а ведь прошло 500 лет. На другой день граф Алсуфьев и другие выхлопотали у властей разрешение пригласить врача-анатома, который сложил в природном порядке скелет и покрыли стеклянной покрышкой, так как некоторые брали кусочки к себе домой, как великую святыню. Вскоре я уехала, и о дальнейшей судьбе мощей не знаю. Говорят, что они были увезены в музей, а теперь якобы возвращены и даны вновь на поклонение верующим. Но кто докажет, что это мощи преподобного Сергия, а не скелет какого-нибудь коммуниста-хулителя? Ведь ведают этим слуги отца лжи, не гнушающиеся поэтому в ухищрениях всякого обмана, чтоб заставить ему поклоняться.